Территория Ордена, остров Нью-Хевен, 22-й год, 16-е число 10-го месяца, суббота, 15:00. Едва мы отъехали от дома Родмана, как я немедленно набрал номер сотового Смита. Он лаконично сказал мне, что все прошло по плану, после чего мы попрощались. Я попросил его встретиться со мной вечером, и он обещал заглянуть к нам на виллу. Он честно заработал свои 25% из сейфа Родмана, но отдать ему их завтра уже возможности не будет. Завтра нам будет не до того. Он сказал, что все по плану. Значит, Родман уже сидит в наручниках в салоне Сесны, в которой ему привозили наркотики и рабынь из Нью-Рино. И летит он уже в Нью-Галвестон, где его с нетерпением ждут. Там его вытащат из самолета, пересадят в другой, простой и незамысловатый Ан-2, и он полетит дальше, до места со странным названием ППД, где он еще некоторое время поживет. Хоффман тоже там, и может быть даже еще жив, чтобы встретить своего начальника на очной ставке. А Джо и Джей-Джей передадут тот самолет встречающим, а сами поедут на поджидающей их машине в Аламо ждать нас. 500 000 золотом они отдадут, потому что Господь велел делиться даже с разведуправлением, а свою оплату они получат или когда мы вернемся, или по завещанию. А самолет «Сесна», принесший их туда, заполнится совсем другими людьми, которые на нем все с тем же пилотом за штурвалом полетят в сторону острова Нью-Хевен, а следом за ними, через математически выверенные промежутки времени, вылетят из других мест другие самолеты и вертолеты. И на острове такое начнется. Впрочем, об этом пока рано. На обратном пути сама Катя вести машину не могла. Ее от адреналина колотило, как на вибростенде. Вот Бонита и села за руль 90-го. По пути она забрала у Кати два плоских свертка с деньгами от Светланы. На одном из них был скотчем приклеен распечатанный на принтере список с именами и номерами счетов. Имена были разные, но инициалы совпадали. Причем совпадали как с буквами СБ, так и с ЕК. Похоже, они делили деньги пополам, что меня удивило. Тогда получается у них и вправду серьезно, потому что ни при каких иных условиях Светлана бы никого не поставила в равные с собой права. После недолгих обсуждений Катю мы решили привезти на нашу виллу и держать там до тех пор, пока она не придет в себя, потому что отпускать ее куда бы то ни было в таком состоянии было нельзя. Свалится под откос вместе с машиной. Или пускай Светлана свою возлюбленную сама эвакуирует. Проявит заботу, в конце концов. Приехали на виллу без лишней суеты и помпы. В Катю я немедленно залил порцию водки, смешанной с соком, заставив выпить стакан этой оранжевой смеси чуть ли не залпом, а затем разболтал еще порцию и сунул ей в руки для того, чтобы попивала между делом. Средство от стресса проверенное и безупречно работающее. Только злоупотреблять им не надо. Надзирать и составлять компанию Кате мы оставили говорливого Раулито, развлекавшего ее какими-то рассказами о своей жизни во Флориде, а мы с Бонитой удалились в комнату, которая выполняла функции кабинета в этой вилле. Там мы незаметно переложили свертки с деньгами от Светланы в наши рюкзаки, а деньги из сейфа Родмана взялись считать. Получилось намного больше, чем мы рассчитывали. Мы ожидали около 2 миллионов, а получили 3 120 000. В любом случае, их следовало раскидать на кучки. Смит рассчитал свою долю как четверть от 2 миллионов, соответственно, претендовал на 500 000. Ну и незачем повышать ставки. 500 000 – очень красивая, круглая цифра, к тому же просто большие деньги. Я отложил их в сторону, попросив Бониту упаковать их в плотный бумажный пакет и обмотать скотчем. Со Смитом порядок. Осталось 2 620 000 в банковских упаковках, но с серийными номерами вперемешку к моей радости. Видимо, Родман сам не хотел таких денег, которые отследить можно. Затем я отсчитал 780 000. Это 25% от первоначальной суммы, которые идут Светлане и Кате. Как с ними поступать, я знал. Их надо было внести на те же счета, которые указаны в списке, увеличив первоначальные суммы пропорционально дополнительными взносами. Более чем удвоилось все для них. Повезло. У нас остался 1 840 000. немаленькая куча игральных карт на столе перед нами. Ну да ничего, сейчас она превратится в рядок маленьких кучек. С этим не задержится. 60 тысяч для Джо и Джей Джей. У них работа попроще, чем у остальных, поэтому пока и сумма поменьше. Но это все равно много. За эти деньги можно дом в Аламу купить или неплохую машину. А машины в наших краях дороги. Остаток я поделил ровно пополам. Половина пойдет в фонд развития отряда, если так можно сказать, а вторая делится на всех. При этом командир получает двойную долю. Нас всего 8. Джо и Джей Джей в этот раз оплачиваются отдельно. Значит, делим половину остатка на 9 частей и получаем по 98 тысяч с копейками каждому, 197 с мелочью мне, а наш семейный доход составил 296 тысяч. Все суммы округляются до ровных, а остатки скидываются в одну кучку, и на них празднуется счастливое возвращение, будет такое состоится. А если не состоится, то тогда и вся остальная арифметика становится неактуальной. А если все окей, то мы легко и запросто сможем рассчитаться с банком за дом Бониты, а заодно покрыть немалую часть кредита, полученного от Русского промышленного банка. В теории это все очень хорошо. Главное, чтобы завтра не убили. А вот сегодня надо бы деньги всем раздать, потому как если их повезу я один, а со мной что случится, то все остальные останутся несолоно хлебавши. Не устали от бухгалтерии? Лично я нет. В финансах должен быть порядок, а воюем мы на самообеспечение. Территория Ордена, остров Нью-Хевен, 22-й год, 16-е число 10-го месяца, суббота, 22:00. К вечеру этого долгого дня нас поочередно посетили Светлана, которая забрала и увезла домой все еще не пришедшую в себя и уже изрядно пьяную Катю, и Смит, которому я передал туго увязанный скотчем пакет из плотной бумаги, где были упакованы 500 тысяч кю в игральных картах. Вообще, как бы я ни иронизировал по поводу местных наличных денег, но они были намного удобнее старосветских. Пластик не знал износа, размер и толщина облегчали их упаковку, а внешний вид со сплошными голограммами – ничего, быстро привыкаешь. Хорошие деньги, компактные и удобные для тайных расчетов. А если учесть, что они действительно были обеспечены золотом, в отличие от фантиков другого мира. «Смит, и теперь последнее. Я говорил с Беляевой», — сказал я ему, когда он уже собирался на выход. «Она подпишет вам рапорт об отставке в любое время, после того, как утихнет скандал вокруг Родмана. Сегодня вечером она отправляет вас на материк с каким-то заданием». «Я знаю, мне сообщили», — кивнул он. «Еду организовывать офис отдела на базе Северная Америка, который будет работать на все базы Севернее залива. Через 3 часа вылет. Это правильное решение. Не стоит нам всем вместе здесь мельтешить». «Тогда удачи», — протянул я ему руку. «Я тоже скоро улечу». Знал бы он, что здесь будет до того, как я покину остров. «Удачи и вам», — пожал мою руку Смит. «Вряд ли уже увидимся здесь. Может быть, судьба сведет позже». Вдруг он спохватился. «Да, что с этими? Я даже не спросил». Он неопределенно кивнул куда-то за окно, но я его понял. «Оба умерли». «Бернстайн в муках», — ответил я. «Официальная версия», — уточнил Смит. «Будет какая-нибудь?» «Маллиган не выдержал происходящего и после бегства начальника передал в отдел записи развлечений Бернстайна, вызвав для этого Екатерину Ковалеву», — начал я излагать версию. После этого он ворвался в комнату, где тот мучил женщин, пистолетными пулями 45-го калибра отстрелил тому гениталии, прострелил колени и дважды выстрелил в живот. Дождался, когда Бернстайн умрет, после чего вышиб свои мозги на стенку. Смит помолчал, затем сказал: «Видите, что бывает, когда даже у таких мерзавцев просыпается совесть? Как бы то ни было, но пока их никто не обнаружил. Начнут искать предателя Родмана и сразу найдут», — уверенно заявил я. «Или просмотрят пленку в отделе и кинутся туда. Ковалева ее уже доставила на место». «Возможно», — кивнул он. «А что с девушками?» «Мы не успели», — вздохнул я. «Я думал, что если Бернстайн здесь проводит по нескольку дней, то не убивает их сразу. Рисковать, напав до отъезда Родмана, мы не могли. А он их в первый же день замучил. Что он с ними сделал?» «Я не знаю», — мотнул я головой. Я видел только одно тело и лишь частично. Больше смотреть не смог. Вам в отдел попали видеозаписи этого. Если вам хочется знать... Не хочется, сказал Смит, затем продолжил. Когда-то давно, когда я работал в Мексике, на нас работала одна девушка из полиции Тихуаны. Ее внедрили осведомителем, как любовницу одного из боссов. Она попалась. После этого я совсем не хочу знать, что может сделать с женщиной моральный инвалид. Понятно. Хорошо, тогда давайте попрощаемся. Я протянул ему руку. Приятно было иметь с вами дело. Думаю, что после сезона дождей я найду вас в Кадизе. И вам удачи. Увидимся в Кадизе. Смит уехал, а я объявил общее собрание. У нас еще и на вечер были дела, которыми мы собирались заняться после наступления темноты. А для начала прогон по боевому расписанию на завтра, действиям групп, обязанностям каждого и так далее. Ошибок быть не должно. Слишком велика ставка. Сначала на ковре в гостиной мы разложили все оружие и оснащение, которое привезли. Что мы имеем? Мы имеем полноценную снайперскую пару, на вооружении которой две винтовки – «Армалайт» и «ВССК Выхлоп». Еще одна винтовка СВДС из трофейных у Карлоса. У всех, кроме меня, Бониты, Манола и Дмитрия, имеются 103-й с подствольниками, с парой боекомплектов бронебойных патронов на каждый. У Дмитрия ПКМ, Манола при нем за наводчика и носильщика боекомплекта, 8 РПО «Шмель» в 4 парных вьюках, великая сила, 2 гранатомета РПГ-7 и «Вампир» с относительно приличным боезапасом, 10 мин «МОН-50», 8 прыгающих ОЗМ-72, ручные гранаты в относительно приличном количестве, 2 радиостанции «Северок-К». Оружие и боеприпасов больше, чем людей, со всем этим на спине не побегаешь. Но этого и не требуется. Есть машины, в которых все это можно перевозить. Есть люди, за которыми эти стволы закреплены и которые знают, когда каким воспользоваться. Закончив с осмотром оружия и снаряжения, я сказал: «Все, разбираем барахло для схронов. Уже темнеет, можем выезжать. Раулита готов?» «Готов», — встал наш подрывник. «Приступаем», — скомандовал я. «Никто ничего не забыл. Дальше будет поздно вопросы задавать». Вопросов не было. Не знаю, хорошо это или плохо. Сейчас 3 группы разъезжались в разные стороны. Мы с Раулита вдвоем сначала ехали на служебную территорию на Орденском 110-м. Боните позавчера все же удалось обнаружить магистральный телефонный кабель, ведущий от узла связи на ту сторону. Его следовало обложить пластитом и установить радиовзрыватель. Затем наш путь лежал почти к самому аэродрому, где нам следовало повторить ту же процедуру как с телефонным кабелем, так и мачтой линии электропередачи. Разумеется, на аэродроме есть и резервные генераторы, но если обрыв связи и подача электричества произойдут одновременно, это внесет дополнительную неразбериху, которую нам будет на руку. А радиосвязи там тоже достанется к тому времени. Затем нам надо было возвращаться домой и начинать подчищать следы и улики, ожидая остальных. Это тоже задача не из последних. Не хотелось бы бездумно светить тот путь, каким мы вошли на остров, да и вообще раскрывать инкогнито. У остальных тоже были свои задачи. Вторая группа под командованием Бониты и в составе Манола и Карлоса выдвигалась на первый боевой рубеж напротив КПП и поста РЛС. Запрятав машину поодаль, они, пользуясь темнотой, должны были в пешем порядке выйти к рубежу и затащить туда 6 шмелей, разделив их и замаскировав на вершине хребта до утра. 3 шмеля упрятывались напротив кунгов РЛС, еще 3 напротив КПП. Там же припрятывался РПГ-29 со всем боезапасом в нескольких переносных вьюках. Это давало возможность отстрелять сколько нужно в этом месте, а остальное прихватить с собой, потому что предсказать интенсивность и продолжительность боя на этом рубеже не взялся бы никто. Оборудовав схроны, эта группа бесхитростно возвращалась домой. Третья группа в составе Дмитрия и Луиса имела задачу произвести минирование позиции на втором огневом рубеже. Для этого у них было с собой 8 МОН-50 и столько же ОЗМ-72. В качестве позиции мы выбрали ту, о которой я думал первоначально. Теснина с не самым лучшим сектором огня для нас, но которая мешала любому маневру противника. Все мины должны были приводиться в действие с помощью подрывных машинок электродетонаторов, поэтому Дмитрий с Луисом тащили изрядную катушку зеленого электрического провода. На радиоволны решили все же не надеяться, поэтому повозиться им придется и не слабо. Только дерн, чтобы провод проложить, придется прорезать метров на 200. Схему минирования мы отрабатывали совместно, рассчитывая так, чтобы поражающие элементы монок могли бить по противнику со всех направлений и под разными углами к горизонтали. Кроме того, на кюветы и обочины в этом месте у нас должны были уйти все ОЗМ-72. Специально биться за рост потерь противника мы не хотели. Нам бы их задержать, а если без потерь, то вообще идеально. Но так не получится, к сожалению. Помимо ОЗМ, там еще ставились гранаты на растяжку с укороченными замедлителями. Если от обычной растяжки тренированный боец может уклониться, услышав срабатывание запала, то от такой очень сомнительно. Там же, в схроне на огневой позиции, упрятывался до завтра РПГ-7 со всем боезапасом. Из него должны были вести огонь по попавшей в минную засаду техники, стараясь выбивать гусеничную и наиболее тяжело бронированную. Особое внимание уделялось вулканам. Если они пойдут с колонной, потому как биться с ними нам было совсем не с руки. Очень уж разные у нас весовые категории. Про самоходные минометы мы особо не говорили. Все равно с ними бороться нечем. Обустроив минную засаду, Дмитрий и Луис возвращались в точку сбора, на виллу. На этом наши ночные похождения на сегодня не заканчивались, но обо всем по порядку. Мы с Раулита загрузились в короткобазный 90-й, который неожиданно, кстати, остался от Кати. Она не смогла сесть за руль по причине мандража и пьяности. Ее увезла Светлана на своей машине, в результате чего у нас сегодня оказались два автомобиля с орденской символикой на бортах. 110-й забирала для своих нужд Бонита, а Дмитрий с Луисом должны были пользоваться желтым прокатным ранглером. Не самая подходящая машина, но тот участок дороги, на котором они действовали сегодня, по ночам был почти вымершим, и в густых зарослях можно было спрятать не то что желтый джип, а весь завод по их производству, плюс карнавал из Рио-де-Жанейро. Мы с Раулита без задержек проскочили КПП, где хватило лишь моего ID и заявления, что мой спутник со мной. Подозрение это даже в будущем не вызовет. Сотрудники отдела ездят здесь круглосуточно, никто их не регистрирует. За воротами фонари, до того освещавшие дорогу, исчезли, и я помимо ближнего света включил противотуманки. От дальнего света тут пользы все равно никакой. Слишком извилисто и богато перепадами высот дорога. Зато заметить тебя самого с дальним, даже едущего в зарослях, можно аж с материка, наверное. Далеко от забора мы отъезжать не стали, поскольку закладка взрывчатки у нас предполагалась с радиовзрывателем. Место должно быть таким, чтобы не попасть в радиотень и быть неподалеку от нашей позиции. Оптимальным местом мы сочли заросшую кустарником горушку примерно в 500 метрах после КПП, которая находилась в прямой видимости с огневого рубежа. На этом холмике сходились вместе мачта ЛЭП и телефонный оптоволоконный кабель. Оптимальная цель. Подъехав к намеченному месту, я свернул в густые заросли справа от дороги и, отъехав метров на 15, выбрал место стоянки за густым кустарником. Тут уж точно никто не разглядит. Едва выключил фары и заглушил дизель, как на нас обрушилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием остывающего двигателя и тормозных дисков. Нет, полной тишины не было. Просто мы уже привыкли не замечать сверчания насекомых, криков ночных птиц. Это стало привычным фоном любой тропической ночи. Ухо вместе с мозгом само фильтрует эти звуки как малозначащие. «Выходим», — скомандовал я, вынимая из-под сиденья девятку и накручивая на нее глушитель. Раулита вытащил из багажника свой мешок с подарками, как он сам его называл, взвалил на плечо, сказал: «Пошли». До столбов отсюда было около 100 метров, но свет луны был перекрыт горой справа от нас, поэтому мы оказались в густой тени, в такой, что не мудрено заблудиться, даже в трех соснах. «Куда? Ни черта не вижу», — прошептал Раулита, в некотором недоумении замирая на границе тени, черный как траурный занавес. Я огляделся повнимательней. Да, есть силуэт холма впереди, на фоне темного неба, а других холмов, кроме того, что нужен нам, здесь не было. Ладно, выбора нет, надо действовать по плану, и я скомандовал. Давай за мной. Я никого не предполагал здесь встретить, но привычка — вторая натура. Я шел по зарослям так, как будто крался по вражеским тылам. Вообще-то так оно и было, только враг был не в курсе, что он с кем-то воюет. Поэтому патрули не прочесывали лес, посты несли службу лениво, а кто был не на посту, тот мирно спал в своей постели. Но лучше не отвыкать от осторожности. Сильная паранойя, здоровая паранойя. Параноики погибают последними. Надо было все же одни ночные очки с собой взять, подумал я, когда в очередной раз ударился голенью о лежащее поперек дороги бревно и от всей души выматерился сквозь зубы. Хорошо хоть без сучков оказалось, а то не хватало пропороть ногу перед самой операцией и наследить здесь своей ДНК. Вечно забываешь что-нибудь действительно нужное. Вся операция у нас на дневное время рассчитана. Каждый грамм веса на счету, вот и не взяли ни ночных прицелов, ни ночных монокуляров. Хотя все есть в наличии. А о том, что готовить позиции будем ночью, даже не вспомнил. Вот теперь бейся ногами в этой тьме. Хорошо, что не башкой об сук и не глазом на ветку. Здравствуйте, девочки. Кое-как мы эти 100 метров преодолели и даже не заблудились. Вышли в нужное место. Пришлось даже в паре случаев подсветить карандашным фонариком, с которым я никогда не расстаюсь. Он у меня вместо брелока. Я сделал знак Раулита замереть, а сам 5 минут лишь вслушивался в то, что происходит вокруг. В такой тьме и в зарослях даже от приборов мало толку. Главный источник информации — слух. Никто не может быть абсолютно бесшумным долгое время. Если ты человек, разумеется. Нет, ничего не слышно. Нет до нас дела никому, к нашему счастью. И особенно хорошо то, что на острове нет ни хищников, ни змей. На материке так запросто мы бы по джунглям не пошлялись. Минируем. Раулита проскользнул мимо меня к 2 близко стоящим столбам. Пока он будет возиться там, самым угрожающим направлением будет дорога. Если нас заметят, то пойдут проверить, чем мы тут занимаемся, именно оттуда. Поэтому я чуть спустился с холма и присел за кустами и упавшим древесным стволом. Здесь меня даже с ПНВ разглядеть будет сложно, а я услышу, как противник пробирается через заросли. Мне было хорошо слышно, как Раулита за спиной надевает кошки, которыми он предусмотрительно запасся, как заскрипел под ними бетон телефонного столба. Ему света хватит. Тень от деревьев туда не дотягивается, а луна здесь яркая. Раулита минировал сам телефонный кабель на верхушке столба. Там же устанавливал приемник радиовзрывателя собственной конструкции. Второе ВУ, взрывное устройство, устанавливалось на опоре линии ЛЭП, где минировались основания 2 металлических ног из 4 и колбасы СЗ, СЗ-1П, удлиненный сосредоточенный заряд. Представляет собой нечто вроде шланга длиной 60 сантиметров и диаметром 4,5 сантиметра, набитого 1 килограммом пластита. Оболочка 2-слойная, из полиэтилена и капроновой ткани. С торцов расположены блоки с резьбой и накидной гайкой для соединения зарядов в длинный шланг. Имеются стандартные гнезда для детонаторов. И колбасы СЗ соединялись между собой детонирующим шнуром. Когда взрывались кольцевые заряды на телефонном кабеле, одновременно в эту сторону заваливалась мачта линии электропередачи. Тогда гарантирован обрыв хотя бы части проводов. А телефонные монтеры 1000 раз подумают, прежде чем лезть с ремонтом туда, где разбросаны во все стороны провода высокого напряжения. Возился Раулита около 30 минут, не больше. Затем я услышал, как он застегивает защелки рюкзака и окликнул его. «Как? Готово!» — послышался голос минера из темноты. «Уходим!» — скомандовал я. «Объект номер 1 минирован. Именно с этого взрыва и начнется весь концерт под названием «Отдай ворота! Отдай, сволочь!» Теперь нам в сторону аэропорта. И там все повторить заново,

Клерк лишь успел поднять глаза на меня, ничего не поняв, что происходит, как я приставил ему ствол почти к самому лицу. Он замер, скосив глаза на черное отверстие дула. Дмитрий схватил его за затылок, пригнул к столу, и Раулита воткнул шприц ему в шею. Тот дернулся несколько раз, часто задышал и через несколько секунд затих. Очнется не раньше, чем через сутки и со страшной головной болью. Но все же проснется. Из телевизора донесся очередной взрыв хохота. «Ищите ключи. Свет погасите», — скомандовал я. «Этого в шкаф и еще связать дополнительно». «Си, Джефф». «Да, шеф», — тихо сказал Раулиту. Я снял со стены большую табличку «Закрыто», вышел из конторки и повесил ее на калитку снаружи. Все, закрыта стоянка, и настоящую причину этого до пересменки, скорее всего, не обнаружат. Не думаю, что хозяин имеет привычку звонить и навещать свою лавочку по ночам в этих богоспасаемых местах. Я пошел к машинам. Из конторки выскочил Дмитрий со связкой ключей в руках. К каждому ключу был прикреплен колечком брелок-бирка. Дмитрий быстро отобрал два комплекта ключей к двум машинам, один передал мне. «Вон та, пятый номер, и вот эта седьмая». Я подошел к 110-му с небольшой белой пятеркой, нарисованной на переднем крыле. Влез внутрь, завел мотор. Холодный дизель выбросил облако копоти и металлически затарахтел. «Ничего, прогреется, заработает потише. Как с горючим? Полный бак, как у прокатчиков и подобает. Взял с полным, и с полным верни. И пробег у машины меньше 10 000 миль. Навьё совсем». Дмитрий завел соседнюю. Обе машины были армейского типа, без крыши и боковых стоек. Я повернулся к Дмитрию, спросил: «Как у тебя с топливом?» «Полный бак под крышку», — ответил он. «Хорошо. Уходим», — скомандовал я. «Рауль, ворота». Раулита нажал на кнопку отпирания ворот, и решетчатая створка поехала вбок по вкопанной в земле направляющей. «Дмитрий, подбираешь Рауля и за мной». «Есть». Я выкатил за ворота, подпрыгнув, переезжая направляющую, проехал до самой дороги и там остановился, включив фары. «Меня все равно будет видно из проезжающих машин, но включенные фары не дадут вообще ничего разглядеть толком. И нечего разглядывать. Есть вещи поинтереснее меня в этих краях». Вытащил из кобуры пистолет и положил его под правое бедро. «Поедем, уберу обратно. Насчет оружия на соседнем сиденье, прикрытого газеткой, это тоже для кино подходит. А вы попробуйте резко затормозить. Пистолет тяжелый. Полетит хорошо. Как вы его потом с пола в темноте на ходу поднимать будете, если понадобится?» Второй лендровер подъехал ко мне сзади, тоже зажег фары. В нем два силуэта. Раулита загрузился. Я поехал вперед, они потащились за мной. На стоянке остался отключенный клерк в шкафу. Все было закрыто, свет не горел. Закрыто и все тут. Территория ордена, остров Нью-Хевен, 22-й год, 17-е число 10-го месяца, воскресенье, 6 часов утра. Мы даже поспали около 3 часов. Успели. Не то чтобы выспались, но все лучше, чем ничего. В 6 ровно все сошлись в гостиной, собранные и снаряженные для боя. На всех был камуфляж джунгли, такой же расцветки, какой носят бойцы орденских патрульных сил. Разгрузки тоже были местного типа. Были у нас и легкие арамидные шлемы с вентиляционными отверстиями, такие, как носят конфедератские проводчики конвоев, с серой матовой поверхностью, на которые мы натянули чехлы из сетчатого камуфляжа. Сейчас их никто не надевал, чтобы не шокировать окружающих, но все были в пятнистых панамах и в черных тактических очках, а я еще и испаньолку последние дни отращивал, так что в нормальном виде меня узнать будет проблематично. Я сам себя в зеркало не узнавал уже. Собственно говоря, для чего все это и делалось? Для этого же все были в штурмовых перчатках. Мало того, что дополнительная защита, так еще и отпечатков не оставим нигде. Отпечатки точно лишними будут. Построились, проверили короткую связь, а я еще раз осмотрел снаряжение каждого, затем все попрыгали, проверяясь на погремушку. Все нормально, все хорошо. У всех все готово. В общем, нет больше причин оттягивать начало того, для чего мы все здесь. С Богом. По машинам, скомандовал я. Все. Началось. Началось самое главное, самое важное. Теперь или мы погибнем, или народы, пославшие нас, получат доступ к воротам, смогут дышать в этом мире свободно, а не так, как раньше, через соломинку, которую держат в руках не слишком добрые, зато очень жадные дяденьки из Ордена. И уже не так страшно пойти на прямой конфликт с Орденом, потому что если у русской армии будет свой канал связи со Старым Светом, то Ордену угрожать будет нечем, кроме войны. А воевать они уже не станут. Совсем это станет трудно. Два раскрашенных травяным орнаментом, открытых внедорожника, выкатили со двора виллы и поехали в сторону аэропорта. Все начнется там. Точнее, оттуда. Территория Ордена, остров Нью-Хевен, 22-й год, 17-го числа 10-го месяца, воскресенье, 6 часов 30 минут. Мы приостановились перед выездом на площадь у терминала, свернули в заросли. Бонита с бесшумным выхлопом в руках и Раулита высадились и быстро исчезли в зарослях. Я ждал их доклада о том, что они заняли заранее выбранную позицию. Целями Бониты были мачта радиоантенны, антенна РЛС диспетчерской системы аэропорта и все, что появится в зоне поражения. Раулита прикрывал ее и управлял заложенной ночью миной с радиовзрывателем. Дмитрий же сидел с Северком на коленях, ожидая сигнала к началу операции. Теперь бы с нашим весьма приблизительным хронометражом не ошибиться. Много всего случайного в нем, по секундам не рассчитаешь. Через несколько минут в наушнике связи послышались доклады от Бониты и Рауля. Бонита на месте, цель наблюдаю. Рауль на месте, контакт установлен. Это означает, что на длинном блоке, закрытых крышечками переключателей, с торчащей из него антенной, над тумблером номер один загорелась зеленая лампочка. Радиосигнал от антенны этого пульта добежал до антенны радиовзрывателя, разбудил его и получил отзыв. Мол, готов я бабахнуть и разнести здесь все в клочья, если именно этого вы хотите. Это радует, хоть начало идет без проколов. Теперь надо дождаться сигнала с приближающегося самолета. Как их подлетное время уравняется с тем, что указано в плане операции, так и мы вступим в дело. А пока только ждать. Ждать перед боем тяжелее всего, но можешь утешаться тем, что хоть ты сейчас и маешься, места себе не находишь, но пока тишина и все живы. А как начнется бой, так этого ты уже гарантировать не сможешь. Но лучше уж пусть бой начнется. Тогда хоть все становится ясно, куда бежать и что делать. «Есть сигнал», — доложил Дмитрий. «Подтверждай готовность», — ответил я. «Есть». Он перекинул тангенту на передачу. «Летун один. Здесь паук. Мы в игре». «Повторяю, мы в игре». «Отбой связи». Завелись дизели вездеходов, и мы выехали на дорогу еще скрытые поворотом от аэропорта. А то вдруг там кто заинтересуется, что это за полосатые ландроверы здесь по кустам катаются. Да и повысит уровень бдительности. Этого нам не надо. Нам существующего уровня за глаза хватает. Теперь главное подъехать с правильного угла. На фасаде терминала есть две камеры, которые смотрят вдоль него с дальних углов. И нам надо встать так, чтобы, во-первых, оказаться в разрешенном для стоянки месте, вне зоны видимости одной из камер, а во-вторых, оказаться ко второй камере лицом. Тогда на черно-белых экранах обзоров караулки не будет заметно, что машины веселенькой расцветки, очень неофициальной, а вовсе не служебные орденские вездеходы. Я целился прямо в объектив дальней от меня камеры, стараясь ехать прямо на него. Второй 110-й прижимался к нашему почти вплотную. На площади перед аэродромом стояли лишь два такси, водители которых дремали в машинах. Оба черные, в белых бейсбольных кепи. Этих хоть убивать уже не надо будет. Закончилось наше скрытное передвижение. Начинается бой, и гражданских можно беречь. Таксисты же даже головы не повернули в нашу сторону. Мы впятером вышли из машины. Дмитрий был сейчас с укороченным 104-м вместо пулемета и тащил в огромной сумке шмель и сложенный гранатомет ГМ-94. Сейчас Дмитрий был нашей главной ударной силой. «Рауль, Бонита, проверка связи», — негромко сказал я в микрофон. «Есть связь», — послышалось в наушнике. «Связь нормальная», — дважды отозвалось в наушнике. «Мы все заходим в терминал через стеклянные входные двери. Пока никого не ждут. За барьером одинокий сонный контролер. Увидев нас с оружием и в камуфляже, немного испуганно таращит глаза, но ничего не предпринимает. Не может здесь, на аэродроме острова Нью-Хевен, случиться что-нибудь плохое. Так не бывает. «Отдел специальных проектов Яковенко», — сразу раскомандовался я. «Кто командует сменой?» «Лейтенант Дворжик, сэр». «Ага, старый знакомый». Я протянул контролеру ID. «Проверьте допуск и вызовите начальника». «Есть, сэр». Он проводит карточкой под сканером, что-то пиликает. Контролер хватается за телефон, я оглядываюсь. В зале ожидания никого. Даже мулатки за стойкой бара не видно. Это хорошо. Чем меньше гражданских, тем лучше. Мои бойцы начинают между делом распределяться по позициям. Не то чтобы явно, но примерно в том направлении сдвигаются. Вот Игнасио не хватает. Плохо, что он ранен и еще не оклемался. Как раз на одного человека у нас дефицит в схеме. Из дверей с надписью «Вход только для персонала» появился лейтенант Дворжик. Он уже улыбается мне, как старому знакомому. Я пока не надел шлем, и автомат у меня висит максимально неудобно для боя. За спиной, стволом вниз, миролюбиво. Точно знаю, что такие мелочи действуют расслабляющие. «Снова вы?» – протягивает он мне руку. Я крепко, дружелюбно ее пожимаю, улыбаюсь, говорю. «Снова и снова». «Самолет Родмана приближается. Он уже на связь вышел?» «Сейчас узнаю», — сказал он, после чего вызвал в короткую рацию диспетчера, спросил. «Что с 05-м бортом?» «Приближается. В 5 минут посадка», — донеслось из динамика трансивера. «Спасибо, я услышал», — прервал я ответ Дворжика. «Проведите меня к себе, надо сказать пару слов». Затем я повернулся к Дмитрию, сказал: «Давай за нами». Дворжик вопросительно посмотрел на меня, но я показал на огромную зеленую сумку и при этом абсолютно нелогично сказал: «Он в коридоре постоит, в дверях». Этого абсурдного при ближайшем рассмотрении заявления вполне хватило в качестве объяснения. Лейтенант повел меня в комнату начальника караула. Я пошел за ним, а Дмитрий действительно остановился в коридоре. Прямо перед ним была дверь в караульное помещение, и она была открыта. Дверь же в комнату начальника караула находилась слева. Туда мы и вошли. В ней царил полумрак. Вытянувшись вдоль длинной столешницы, светились экраны камер наблюдения, примерно с десяток. В одном из них я увидел наши лендроверы. Точно так стоят, что не поймешь, что они на самом деле собой представляют. Только черный пластик решеток, фары, бамперы и кенгурятники видны. Никаких травяных узорчиков. В дальнем углу за столом дремал еще один контролер, уронив голову на скрещенные руки. Дворжик с озабоченным выражением лица дернулся было его будить, но я остановил лейтенанта, придержав за рукав. «Не надо, пусть спит. Я же не ваше командование. И мне намного удобней, если контролер будет спать до того времени, когда все начнется. И ему самому». «Я совсем по другому делу», — продолжил я озабоченно. «Произошло что-то непонятное, как обычно случается. Сейчас прибудет Родман, и с ним группа людей из патрульных сил из Порто-Франко. Должны были подать транспорт для патрульных и груза, а я никого не вижу. Вы что-нибудь знаете?» «Нет, мне слова никто не сказал», — покачал головой заметно удивленный лейтенант. «Гадство», — выругался я. «С этой нашей секретностью. Связь с вашей базой у вас есть и с отделом?» «Разумеется», — кивнул он. «Помогите мне», — сказал я проникновенно. «У вас же есть мобильные патрули на поле, так?» «Конечно, 3 машины. Пусть они подъедут к самолету во время разгрузки личного состава», — сказал я. «На самолете очень ценный груз, так что организуйте оцепление. Изобразите заботу, вам это зачтется. Да и мне тоже. Побольше драматизма. Дилетанты это любят, когда все как в кино». «Хорошо», — кивнул Дворжик. «Примерно понял, что нужно. Ни хрена-то он и не знает, что на самом деле нужно. Но насчет показухи все понял, хвалю. А если к моменту посадки транспорт не подойдет, вы свяжите меня с вашей базой по телефону, попросил я. Договорились? Да, конечно. Вот эта камера на ВПП, ткнул я пальцем в один из черно-белых экранов. Мы увидим посадку? Разумеется. Тогда давайте подождем, предложил я, затем спросил. Кстати, должен же быть еще один контролер. Отдыхает? Да, там, в караульном помещении, махнул рукой Дворжик в сторону караулки. В караулке было очень тихо. Видать, бодрянка, бодрствующая смена. Караул делится на 3 смены. Дежурную, находящуюся на постах, бодрствующую, сидящую в полной готовности в караульном помещении, и отдыхающую, которой разрешено спать. Бодрянка здесь во сне себе тоже не отказывала. Обычная картина в слишком мирных местах, где на нормальное несение службы наплевали. «Ладно, это уж точно не мое дело», — сказал я. «А что это за оружие?» — кивнул лейтенант на девятку, которая была сейчас без глушителя. «Русская», — ответил я. 9-миллиметровая штурмовая винтовка. Хорошая штука. Нам их из Новой Одессы подкинули». «Я смотрю, у всех ваших оружие не нашего стандарта», — заметил Дворжик. «Да, нам проще, чем вам. Мы можем выбирать. К тому же мы не патрульные силы, а спецслужба», — ответил я и резко сменил тему. «Слушайте, дайте вашим команду прямо сейчас, чтобы как самолет сядет, окружить его и стволы в разные стороны, чтобы было видно, что готовы грудью закрыть и все такое. Этот урод Родман оценит». «Хорошо», — согласился Дворжик и спросил. «Не любите босса?» «Идиот и дилетант», — фыркнул я. «С боссами часто так», — понимающе усмехнулся лейтенант. «Необходимые качества, возможно». «Возможно», — пожал я плечами. «Сейчас сделаем». Он связался с патрулями на поле и показал 3 машинам образовать периметр безопасности вокруг садящегося самолета. Оставался неохваченным вниманием лишь пеший часовой у вертолетов. Но это уже была не моя забота. Все, что зависело от меня, я сделал. После того, как Дворжик дал команду, он повернулся ко мне, как будто ожидая одобрения. Главное было не давать ему сильно задумываться. Слишком много странностей и несообразностей было в нашем поведении, если чуток пораскинуть мозгами. Например, почему все мои люди рассредоточились? 2, Маноло и Карлос, поднялись по лестнице прямо ко 2-му этажу. Луис остался стоять возле дежурного контролера, а Дмитрий стоял в коридоре, ведущем к караульному помещению, и даже распаковал РПО. Поэтому я активно забалтывал лейтенанта, не давая ему и слова вставить. Давил авторитетом должности, можно сказать. Вскоре в рации Дворжика раздался голос диспетчера. 05-й садится. Он оглянулся на меня, я кивнул. Тогда он постучал пальцем по монитору, на который шла картинка со взлетной полосы. Я вновь кивнул, затем сказал в свою рацию. 4-й, что с транспортом? Это был первый условный сигнал, означающий полную боевую готовность. В ответ послышался голос Раулита. «Будет в течение 5 минут». Я намеренно сделал громкость в наушнике повыше, чтобы в тишине помещения начальника караула было слышно, что мне ответили. Дворжик услышал, но не разобрал, что мне сказали. Поэтому он спросил. «Ну что, нужна связь?» «Транспорт прибудет в течение 5 минут, спасибо», — отказался я. «Пока они выгрузятся, машины уже будут здесь». «Хорошо», — обрадовался лейтенант. «Если что нужно, говорите сразу». «Хорошо, спасибо». На экране появился садящийся самолет, приближающийся к камере. Дворжик постучал по соседнему экрану. «Здесь они остановятся, вы все увидите». «Поедете встречать на поле?» «Поеду, когда подойдут остальные машины. Проведу их». «Хорошо, мы их увидим», — кивнул Дворжик. Я опять посмотрел на экран, на котором были видны наши ландроверы. Затем посмотрел на соседний. От здания уехали все такси. Пустая стоянка. Почувствовали нутром, что сейчас что-то случится? А сейчас случится. Я уже чувствовал, как во мне поднимается волна какого-то возбуждения. Вот-вот начнется. Вот-вот. Сейчас, как только самолет остановится и откроется широкая дверь. Самолет приземлился. Скоро начнут разгрузку. Я и сам видел, как «Сесна» плавно приземлилась на полосу и побежала по ней, быстро замедляясь. Все доложились в ответ,

Уцелевшие при таких взрывах бывают, но редко. И всегда при взрывах на открытой местности, не в помещении. Капитальная бетонная стена между мной и караулкой устояла, но кто мог уцелеть там, куда угодил снаряд, не знаю. Никто, скорее всего. Я знал, что в этот момент егерские снайперы с винторезами прямо из дверного проема «Сесны» расстреливают часового возле вертолетов, а патрульные вездеходы уже, скорее всего, обезлюдили. «Бонита» уже разнесла ретранслятор, сменила магазин и собирается вести огонь по антенне радиолокатора. «Манола» и «Карлос» заблокировали коридоры второго этажа и готовы расстрелять все, что попытается оттуда высунуться. Дмитрий отбросил пустую трубу РПО и вскинул к плечу помповый гранатомет, придуманный специально для зачистки помещений. Я уже забросил ПСС в один из подсумков, сдернул с плеча девятку, откинув плечевой упор, и, взяв автомат на изготовку, вышел в коридор. Глянул в сторону караулки, махнул рукой Дмитрию, мол, продолжаем по плану. В караульном помещении висел серый дым, смешанный с бетонной пылью. Все было разнесено, мебель раздавлена и изломана ударной волной. Кругом были очаги маленьких пожаров, на полу вперемешку валялись топчаны, тела убитых, их оружие. На многих горела одежда. Запах крови пробивался даже сквозь гарь. Я вошел в караулку короткими шагами, высоко поднимая носки, не опуская автомата ни на секунду. Это было помещение бодрствующей смены. За дверью помещение отдыхающей. Применить по следующей комнате шмель не получится. Расстояние слишком маленькое. Но еще несколько секунд у меня есть, потому что если там люди, то им надо сообразить, что же случилось.